Часть 6. Они вернулись в замок под вечер. Джон принял Хьюи в личной комнате, которая точно соответствовала образу отставного солдата. Минимум мебели, зато стены увешаны револьверами и винтовками, трофеями военной карьеры. «МакГиган, ты не меняешься», — усмехнулся Хьюи. «Я как будто снова в лагере. Я не могу уснуть, пока не переберу и не смажу их. Старая привычка». «Укоренилось так глубоко, что не выдернуть», — оправдался Джон тоном ребенка, которому выговорили за шалость, а затем прислонился к подоконнику большого окна, выходящего на море. «Прости, Хьюи, сам пригласил вас, а даже остров не показал». «Ничего страшного. У вас же тут трагедия с трагедией. Местным знаменитостям нелегко приходится», — сочувствующе ответил юноша. «Маленький Лейтон потерял двух влиятельнейших людей», и, скорее всего, получил сильнейший удар по экономике. Многие островитяне ударились в панику и молили Джона о помощи, так что МакГиган-младший с самого утра принимал их и очень устал. «Где девочки?» – внезапно спросил он. «Далин у тебя в кабинете. Алисия вернулась к себе. Устала, похоже. Наверное, надо было оставить ее дома. Прости. Ерунда. Просто в силу некоторых обстоятельств она очень быстро устает». «Значит, судно Вернона потонуло. Ты уже знаешь?» «Слышал. Мертвым его не нашли, но и выжить он вряд ли мог». «Ага», — кивнул Хьюи. «МакГиган, ты предполагал, что это произойдет? Ты про что?» «Про ваших демонов. Из 5 расхитителей 3 убили, 2 остались. Следующей целью можешь стать ты. Ты прав», — не меняясь в лице, ответил Джон. «Ты поэтому позвал нас?» Посмотрев ему в глаза, спросил Хьюи. «Чтобы в случае чего мы сберегли Лисию? Я подумал, что вы подходите для этого. К счастью, мисс Далиан сошлась с Лисией, а присматривать за одной или с двумя – не такая уж большая разница. Правда ведь, Хьюи? Ты это сейчас серьезно?» Поморщился Дисвард. Джон сразу пошел на попятную. «Нет, прости, пошутил. О, МакГиган, что произошло 15 лет назад?» «Твой отец и его подельники действительно уничтожили морских демонов и забрали их сокровища?» «В какой-то степени. Конечно, народная версия – это полный бред. Но кое в чем она перекликается с реальностью. То есть сокровище существовало?» «Нет, Хьюи. Отец и его дружки украли нечто более ценное». Горько и даже зло проговорил Джон и опустил взгляд. «МакГиган, да что произошло-то?» А в следующее мгновение прогремел взрыв. Ударная волна сбила Хьюи с ног, крепостная стена рухнула, ветер донес резкий запах пороха. «Что? Хейкрафт?» Выглянув из окна в коридоре, прорычал Джон. Через взорванные ворота прошла группа вооруженных мужчин. «Слишком рано!» Похоже, МакГиган подозревал о чем-то подобном. «Что происходит?» – воскликнул Хьюи. Хейкрафт, еще один богатей, был последним выжившим из пятерки. «Это личная охрана сэра Хейкрафта? Почему они напали на тебя? Потом объясню. Бери Лисию и беги. Она знает потайной выход из замка. А ты? Выиграй вам время. Один? Сдохнуть захотелось?» Закричал Хьюи. Джон усмехнулся и взял прислоненную к стене большую винтовку. «Не волнуйся, Хьюи. Это мой дом. Я знаю здесь каждый уголок, так что справлюсь. Ты же знаешь, как я стреляю». Юноша скрипнул зубами и с досадой кивнул. «Ладно, потом так потом. Только не вздумай погибнуть».